Ты что задумался, мой друг? Да, скажи, ты долго ли здесь останешься? Через несколько часов иду отсюда. Что ж так скоро? Отдохни. Не могу. Мне велено и солдат вести без замедления. А сверх того, я сам горю нетерпением быть в Москве. Что причиною? Открою тебе тайну сердца моего, любезный друг. Я влюблен. И имею счастье быть любим. Больше полугода, как я в разлуке стою, которая дороже мне всего на свете. И что еще горе с ней. Ничего я не слыхал о ней во все это время. Часто приписывая молчание ее холодности, терзался я горестью, но вдруг получил известие, которое меня поразило. Пишут мне, что по смерти ее матери какая-то дальняя родня увезла ее в свои деревни. Я не знаю никто, никуда. Может быть, она теперь в руках каких-нибудь корыстолюбцев, которые, пользуясь сиротством ее, содержат ее в тиранстве. От одной этой мысли я вне себя. Не знаю, что мне делать в горестном моем положении. Позволь мне спросить об ее имени. А! Вот она сама! Вот та, которая владеет моим сердцем! Любезная Софья, каким случаем здесь нахожу тебя? Сколько горести терпела я со дня нашей разлуки! Бессовестные мои свойственники! Мой друг, не спрашивай о том, что столько ей прискорбно! Ты узнаешь от меня, какие грубости пришлось... Недостойные люди! Сегодня, однако, здешняя хозяйка переменила со мной свой поступок. Услышав, что дядюшка мой делает меня наследницей, вдруг из грубой и ворчливой сделалась ласковой до самой низкости. И я по всем ее обиникам вижу, что она прочит меня в невесты к своему сыну. И ты не изъявила ей тот же час совершенного презрения? Нет. И не сказала, что ты имеешь сердечное обязательство, нет, что... Нет! Теперь я вижу мою погибель. Соперник мой счастлив. Я не отрицаю в нем всех достоинств. Он может быть разумен, просвещен, любезен. Но чтоб мог сравниться в моей к тебе любви, чтоб... Да если б ты его увидел, ревность твоя довела бы тебя просто до крайности. Я воображаю все его достоинства. Всех и вообразить не можешь. Он хотя и 16 лет, но достиг уже до последней степени своего совершенства. И далее просто не пойдет. Ну, как далее не пойдет, сударыня? Он доучивает часослов. А там думать надобно и за псалтырь примутся. Как? Таков-то мой соперник? Любезная Софья, зачем же ты и шутку терзаешь меня? Ты же знаешь, как легко огорчается страстный человек и малейшим подозрением. Да ты представь, как ужасно мое состояние. Я даже на это глупое предложение не могла отвечать решительно. Чтоб избавиться от их грубости, чтоб иметь хоть некоторую свободу, принуждена была я скрыть мое чувство. Что ж ты ей отвечала? А я сказала, что судьба моя зависит от воли дядюшкиной, и что он сам сюда приехать обещал в письме своем, которое вам не дал дочитать господин Скотинин. Скотинин? Как вы подкрались, господин Скотинин? Этого я от вас и не чаял. Я проходил мимо вас, услыхал, что меня кличут, я и откликнулся. У меня такой обычай. Кто вскрикнет, Скотинин, а я ему «Я!» Что, братцы, и взаправду? Я сам служивал в гвардии и отставлен капралом. Бывало, нас ездили в перекличке. Как закричат «Тарас Скотинин!» А я во все горло «Я!» Но мы вас теперь не кликали, и вы можете идти куда шли. А я никуда не шел, а брожу, задумавшись. У меня такой обычай, как что заберу в голову, того гвоздем из нее не выколотишь. У меня, вишь ты, что вошло в ум, тут ты засела. А потом только вся и дума, то только и вижу во сне, как наяву, а наяву, как во сне. А что ж бы вас так теперь занимало? Ездил я. Ни по что. Привез ничего. Сам ты умный человек, порассуди. Привезла меня сестрица сюда жениться. Теперь сама же подъехала с отводом. Что тебе, братец, в жене была бы, где у тебя, братец, хорошая свинья? Нет, сестрица, я и своих поросят завести хочу. Меня не проведет. А мне самому кажется, господин Скотинин, что сестрица ваша помышляет о свадьбе. Да только не о вашей. Ба, эк, паритча, я другому не помеха. Всякой женись на своей невесте. Я чужу не трону, и мою чужой не тронь же. Да ты не бойся, душенька, тебя у меня никто не перебьет. Это что еще значит? Вот еще новое. Какая дерзость! Чего ж ты испугалась? Как ты можешь сердиться на скотине? Да неужели мне суждено быть вашей женой? Я на силу могу удержаться. Суженого конем не объедешь, душенька. Тебе на свое счастье грех пенять. Ты будешь со мной жить припеваючи. 10 000 твоего доходу. Да я такого родяс не видывал. Да я на них всех свиней со бела света выкуплю. Да я то сделаю, что все затрубят в здешнем диаколотке и житье одним свиньям. Да, но когда у вас могут быть счастливы одни скоты? То ведь жене вашей от них и от вас худой будет покой. Ба-ба-ба-ба-ба, худой покой. Разве у меня светлиц мало? Для нее одной отведу угольную с лежанкой. Друг ты мой сердешный, да коли у меня теперь еще ничего не видимши, для каждой свинки клевок особливый, так уже не найду светелку. Какое скотское сравнение. Ничему не бывать, господин Скотинин. Я скажу вам напрямки. Сестрица ваша прочит ее за сынка своего. Как? Племяннику перебивать у дяди? Да я его на первой встрече как черта изломаю. Ну, будь я свиной сын, если я не буду ее мужем или Митрофан уродом. Убегает Митрофан, за ним семенит Еремеевич. Поучись, хоть немножечко. Ну, еще слово молвит, старая хрычевка, я тебя отделаю. Я опять нажалась, матушке, так она тебе изволит дать таску по-вчерашнему. Подойди ко мне, дружочек мой. Изволь подойти к дядюшке. Здорово, дядюшка. Ты че так ощетиниться изволил? Митрофан, гляди на меня прямее. Погляди, погляди, батюшка. Да, дядюшка, что за невидочное? Чего на нем увидишь? Еще раз. Гляди на меня прямее. Да не гневи дядюшку. Он, изволь посмотреть, батюшка, как он глазки-то вытаращил. И ты свои изволь так же вытаращить. Вот изрядное объяснение. Митрофан, ты теперь от смерти на волоску. Скажи всю правду. Если б я греха не побоялся, я б тебе, не говоря еще ни слова, за ноги да об угол. Да не хочу губить души, не найдя виноватого. Да, уходит он его, куда моей голове деваться? Да что, дядюшка, белина обняться? Я знать не знаю, чего ты на меня вскинуться изволил? Смотришь, не отпирайся, чтоб я с одного разу не вышиб из тебя духу. Тут уж руки не подставишь. Мой грех виноват Богу и государю. Смотришь, не клепли на себя, чтобы напрасных побой не принять. Избави Бог напрасны. Хочешь ли ты жениться. Давно, дядюшка, охота берет. Ох ты, чушка проклятая! Господи, господи, господи, не давай! Господи, скажи! Бабушка, заслони меня! И сдохну на месте! А дитя не выдам! Тонься, сударь! Только изволь сунуться! Я тебе ему тут не терплю! Я вас доеду! У меня свои за церковь вас купили! Убирайся, дядюшка, проваливай! Тут перевирать нечего. Весь век, сударь, ходишь, развесил уши. Да он сам с правдиным из глаз у меня сгиб. Да пропал я, чем виноват. А, мой батюшка, господин офицер. А я вас теперь искала по всей деревне, мужа с ног сбила, чтоб принести вам, батюшка, нижайшее благодарение за добрую команду. За что, сударыня? Как за что, батюшка? Солдаты такие добрые, до сих пор волоска никто не тронул. Не прогневайся, мой батюшка, что урод мой вас прозевал. Отроду никого угостить не смыслит. Уж так рохли родился, мой батюшка. Да я немало не пеняюсь, сударыня. На него мой батюшка находит такой, по-здешнему сказать, столбняк. Иногда, выпучи глаза, стоит битый час, как вкопанный. Уж чего-то я с ним не делала. Уж чего только он у меня не вытерпел. Ничем не проймешь. Ежели столбняк и попройдет, то занесет мой батюшка такую дичь, что у Бога просишь опять столбняка. По крайней мере, сударыня, вы не можете жаловаться на злой нрав его. Он смирен. Как теленок, мой батюшка, та вот у нас в доме все избаловано. Ведь в нем нет этого смысла, чтоб в доме была строгость, чтоб наказать путем виноватого. Все сама управляюсь, батюшка. С утра до вечера, как за язык повешено, рук не покладывай, то бронюсь, то дерусь. Тем и дом держится, мой батюшка. Вот и сегодня, Софьюшка, убирала покои для твоего любезного дядюшки. Умираю, хочу видеть этого почтенного старичка. Ничего так не желаю, как отеческой милости его к Митрофанушке. Софьюшка, душа моя, не изволишь ли посмотреть дядюшкиной комнаты? А я это... Опять зазевался мой батюшка. Да изволь же, сударь, проводить ее. Ноги-то не отнялись. И не отнялись, да подкосились. Одна моя забота, одна моя отрада, Митрофанушка. Мой век проходит, его готовлю в люди. А вось либо Господь милостив, и счастье на роду ему написано. Оглянитесь, сударыня, что за вами делается? А, это батюшка Митрофанушкины учители. Сидорыч Кутейкин. И Пафнуть Ечтефиркин. Пострел их побери, и с Еремевной. Дому владыки мир и многое лето с чады и домочадцы. Желаем вашему благородию здравствовать 100 лет до 20, да еще 15 несчетные годы. Ба, да это наш брат служивый. Откуда взялся, друг мой? Был гарнизонный, ваше благородие. Оно не пошел в чистую. Чем же ты питаешься? Да кое-как, ваше благородие. Малу талику арифметики маракую. Так питаюсь в городе около приказных служителей у счетных дел. Не всякому Господь открыл науку. Так кто сам не смыслит, меня нанимает. То счет поверит, то итоги подвести, тем и питаюсь. Праздно жить не люблю, на досуге ребят обучаю. Вот и у их благородия с парнем 3-й год надломанными бьемся. Да что-то плохо клеится. Да и то правда, человек на человека не приходит. Что? Что ты, Пафнуч, врешь? Я не вслушалась. Так, Я его благородию докладывал, что в иного пня в 10 лет не вдолбишь того, что другой ловит на полете. Ну а ты, Кутейкин, не из ученых ли? Из ученых, ваше высокородие. Семинарии здешней епархии. Ходил до риторики, да Богу изволившу, назад воротился. Подавал в консистории челобитие, в котором прописал: «Такой-то диссеминарист из церковничьих детей, убоясь бездны премудрости, просит от нее об увольнении». На что и милостивая резолюция вскоре воспоследовала с отметкою: «Такого-то диссеминариста от всякого учения уволить писано бо есть. Не мечите бисера пред свиньями, да не попрут его ногами». Правдин и Милон уходят. Ну, так... Как держу? Митрофанушка? Куда же он подевался? Митрофанушка. Теперь хотя по-русски прочти зады, Митрофанушка. Зады? Как не так? Век живи, век учись, друг мой сердечный, такое дело. Как не такое? Пойдет на ум учение. Ты б еще навезла сюда дядюшек. А что, что такое? Да, того гляди, что от дядюшки таска, а там с его кулаков да за чистослов. Нет уж, спасибо. Уж я один конец с собою. Что? Что ты хочешь делать? Опомнись, душенька. Здесь и река близко. Ой. Нырну, так опоминай, как звали. Уморил Бог с тобой. Да все дядюшка напугал. Чуть было волоски ему не вцепился. А ни за что, ни про что. Ну? Пристал к нему. Хочешь ли жениться? Ну? Дитя не потаил, уж давно где дядюшка охота берет. Как он остервенится, моя матушка, как скинется. Ну? А ты, бестия, остолбенела? А ты не впилась братцу в харю? Ты не раздернула ему рыло по уши? Приняла было, ох, приняла, так... Да? Да что? Не твое дитя, бестия? По тебе, ребенка, хоть убей до смерти! Ах, создатель, спаси и помилуй! Да как бы братец в ту же минуту отойти не изволил, я б с ним поломалась. Вот во что Бог не поставил, притупились бы эти. Я б клыков беречь не стала! Да все вы, бестия, усердны! На одних словах, а не на деле! Я не усердна вам, матушка! Уж как больше служить не знаешь. Рада бы не только, что живота не жалеешь, а все не угодно. Нам господясь и повелите. Нам куда поход, ваше благородие? Ты же еще старая ведьма и разревелась. Пойди накорми их с собой, а после обеда тотчас же опять сюда. Пойдем со мной, Митрофанушка. Я тебя из глаз теперь не выпущу. Как скажу я тебе, нищечка, так пожить на свете слюбишь. Не век тебе моему другу, не век тебе учиться. Ты, благодаря Богу, столько уж смыслишь, что и сам взведешь деточек. С братцем переведаюсь не по-твоему. Пусть же все люди добрые увидят, что мамка и что мать родная. Пойдем, Митрофанушка. Житие твое, Еремеевна, якутьма кромешная. Пойдем-ка за трапезу, да с горя сперва выпей чарку. А сам другую, вот тебе и умножение. Нелегкое меня не приберет. 40 лет служу, а милость все та же. А велика ли благостыня? По 5 рублей на год, да по 5 пощечин на день. Смекнем ж за столом, что тебе доходу в круглый год. Эй, Люба, здравствуй, милая моя.